Глава седьмая. То ли А, то ли Л, то ли П. Учитель всегда остается учителем, а рядом с хорошим учителем мы в любом возрасте остаемся учениками. Я рассказал ему, кто я такой и зачем явился. Возможно, я поступил так из-за нашего с ним возраста. Чем старше я становлюсь, тем чаще думаю, что мои ровесники всегда на моей стороне. Еще я хотел узнать, что он скажет. Негласный компаньон. Это старая история. Бертрам прав. Его секретный вклад составил около полумиллиона. Примерно столько же составляла совокупная доля обеих семей. Так было предотвращено банкротство. Мы не знаем его имени. Не знали его и ныне покойные Велькеры и Веллеры, которых я еще застал в живых. Нельзя сказать, что нам совсем ничего о нем не известно. Свои письма он отправлял из Страсбурга, значит, жил, скорее всего, именно там. Он был юристом, возможно, юрисконсультом, адвокатом или университетским профессором. Когда в 80-е годы начали расти концерны, а Веллер с Велькером ими заинтересовались, он выяснил для них, как это оформляется юридически и как толкуется с точки зрения права. В 887-м он подумывал о переезде в Гейдельберг. Существует письмо, в котором он расспрашивает, как снять дом или квартиру. Но вместо отчетливой подписи он оставил нам только закорючку, то ли А, то ли Л, то ли П. Причем неизвестно, служит она инициалом имени или фамилии, потому что и с Веллером, и с Велькером он был на «ты». А в те времена так обращались только к тем, кого называли по имени. Вряд ли тогда в Страсбурге было так уж много юристов. Сотни две, наверное. Предположим, что в интересующий нас период их число составляло 600. С подходящими инициалами найдется максимум 100, из которых половину можно сразу отбросить, потому что они проживали там не все это время. Собрать информацию про оставшихся 50 — работа большая, но вполне посильная. Старший Велькер полагал, что это ни к чему. Мне тоже так казалось. А то, что Бертрам не может написать историю дома без имени негласного компаньона, полная ерунда. И почему он пошел за помощью не ко мне, а к вам? Шулер вошел в раж. Что такое? Почему ко мне никто не приходит? Я торчу в подвале, и никто ко мне не приходит. Я что, крот, крыса, подвальная мокрица? Вы барсук. Посмотрите, это же барсучья нора, пещеры, переходы, лазы для входа и выхода, прорытые в горе из книг и бумаг. Барсук. Он хлопнул себя по ляжке. Барсук! А ну, поехали смотреть вторую нору. Он бросился в сад, отмахнулся, когда я обратил его внимание на незапертую кухонную дверь, поднял гаражные ворота и завел машину. Это была BMW Isetta, творение 50-х годов. Передняя ось у нее шире задней. Передняя часть одновременно является дверью и открывается вместе с рулем. Для такой машины не требуются водительские права. Достаточно прав на вождение мотоцикла. Я сел рядом, и мы с треском поехали. Старое складское строение находится недалеко от Шлоссплац. Теперь в этом длинном двухэтажном здании располагаются офисы и квартиры. Ничто не выдает его прежнего назначения. В XVIII веке, когда веллеры еще занимались комиссиями и грузоперевозками, здесь размещалось их пфальцское отделение с конторой, конюшнями, чердаком и двухэтажным подвалом. В нижнем подвале Шулер хранил коробки с нерассортированными документами, в верхнем стояли стеллажи, заполненные уже просмотренными бумагами. Здесь не было ни кислого, ни гнилого запаха, наоборот. В воздухе приятно пахло клеем, которым Шулер склеивал свои папки. В подвал проникал дневной свет. Потолок был такой высокий, что хватило места на большое окно. Здесь Шулер работал, и здесь он усадил меня за стол. Меня поразило количество бумаг. Казалось, что вокруг царит страшная неразбериха, но Шулер прекрасно ориентировался в своих владениях. Не задумываясь, находил нужную папку, протягивал руку и развязывал пачку за пачкой, раскладывая передо мной свои сокровища. «Господин Шулер! Посмотрите сюда, это господин Шулер!» Он оторвался от бумаг. «Не нужно никаких доказательств. Я вам верю». «Так почему же он мне не верит? Почему ничего не сказал, ни о чем не спросил?» Он снова возбудился, начал размахивать руками, распространяя волны потного запаха. Я попытался его успокоить. Банк пережил кризис. Велькер потерял жену и был вынужден расстаться с детьми. Неужели вы считаете, что в такой ситуации он будет думать о документах и архиве? Найти негласного компаньона он поручил мне просто потому, что я случайно подвернулся ему под руку. Думаете? В его голосе прозвучали одновременные сомнения и надежда. Я кивнул. Ему ведь совсем нелегко. А он не производит впечатления человека выносливого. Шулер задумался. Да, поздние дети очень изнежены. Их так долго ждут, что потом без конца над ними трясутся. В 58-м, когда родился Бертрам, его родителям было уже за 40. Он был славный мальчик, способный, мечтательный и довольно избалованный, я бы сказал, дитя эпохи экономического чуда. Но вы правы. Без Штефани и детей ему очень тяжело. А ведь всего несколько лет назад его родители погибли в автомобильной катастрофе. Он помотал головой. Сначала у человека есть все, а потом...